С матерью Каупервуд в этот последний час был так нежен и предупредителен, как только может быть любящий сын. Он прекрасно понимал ограниченность ее интересов и то, как она страдала за него, за всю семью. Он никогда не забывал ее теплой заботы о нем в детстве и готов был на что угодно, лишь бы избавить ее от этого страшного несчастья на старости лет. Но сделанного не воротишь. Временами нервы его были натянуты до крайности, как это всегда бывает с человеком в минуту удачи или крушения надежд. Но он твердо помнил о необходимости держать себя в руках, не показывать, что творится в его душе, поменьше говорить и идти своим путем, не смиренно, но уверенно, навстречу тому, что ждало его впереди. Так именно и держал себя Каупервуд в это последнее утро, ожидая, и не напрасно, что его пример благотворно подействует на всю семью. «Итак, мама», — ласково произнес он, — вставая, он не позволил сопровождать себя ни матери, ни жене, ни сестре, ибо ему это не принесло бы никакой пользы, а на них повлияло бы удручающе. «Мне пора. Не тревожься и не падай духом». Он обнял ее, а она долго с нежностью и отчаянием целовала сына. «Ступай, Фрэнк», — с трудом произнесла мать, задыхаясь, и, наконец, выпустила его из объятий. «Я буду молиться за тебя». Он тотчас же отошел от нее, боясь длить эти мгновения. «Прощай, Лилиан», — мягко и дружелюбно обратился он к жене. «Я, вероятно, еще вернусь через несколько дней. Меня отпустят в суд для разбора кое-каких дел». Сестре Фрэнк сказал: «Прощай, Анна, не позволяй им слишком убиваться». «Увидимся после», — коротко объявил он отцу и братьям, а затем, как всегда подтянутый и элегантный, быстро спустился в приемную, где его уже дожидался Стеджер, и они вместе вышли. Жгучая тоска охватила всю семью, когда за ним захлопнулась дверь. Они не расходились еще несколько минут. Мать тихо плакала, у отца был такой вид, точно он потерял все на свете. Но старик бодрился и всячески старался держать себя в руках. Анна уговаривала Лилиан собраться с духом, а та, не зная, что думать, на что надеяться, все пыталась проникнуть мыслью в будущее. Солнце, недавно еще столь ярко сиявшее над их домом, закатилось.